двухфунтовая форель тоже взошла, и мы убили ее среди камней, едва не свалившись в бурную реку. Прочь отсюда! Снова Ливингстон. Девица из Нью-Гэмпшира куда-то исчезла вместе с папой и мамой. Исчезли престарелая леди из Чикаго и все остальные, а я размышлял над тем, чего так и не увидел. Лес окаменевших деревьев с аметистовыми кристаллами в глубине почерневших сердец. Великое озеро Йеллоустон, где в одном из источников ловится форель, а в другом можно ее сварить. Таинственный Худу, где демоны, которые не работают на гейзерах, занимаются убоем бродячих лосей и медведей только ради того, чтобы до смерти перепуганные охотники находили в ущелье смерти сваленные в кучу скелеты животных, не убитых человеком. Я миновал страны Худу, где шумят над головой птицы, бегают звери и стоят скалы-дьяволы с их лабиринтами и бездонными колодцами. На обратном пути Янки Джим и Диана из Кроссвейза сердечно приветствовали меня, когда поезд на минуту задержался у дверей их дома, а в Ливингстоне кого же мне оставалось навестить, как невозчика Тома? Я решил покончить с Йеллоустоном. «Подамся на восток», — сказал он. «Твои рассказы о беззаботном бродяжничестве разбередили душу, и я надумал тронуться с места. Прости нас, Господи, за нашу ответственность друг перед другом». «А твой партнер?» — спросил я. «Вот он», — сказал Том, представляя неуклюжего юношу с узлом в руке. Я заметил, как оба молодых человека посмотрели на восток. Глава 31. Об американской армии и городе святых. Храм, книга мормонов и девушка из Дорсета. Восточная точка зрения на многоженство. Примечание. Мормоны — религиозная секта, распространенная в Соединенных Штатах Америки. Характерная особенность членов секты — многоженство. Дурак и многословен по-дурацки. Никто не знает, кого что ждет. Вот о чем я подумал, дорогие читатели. Какое удовлетворение не доставляли бы мне собственные статьи. Их длина, ширина и глубина могут показаться вам в вашем далеком утомительном мирке слишком значительными. Постараюсь держать себя в рамках. Но все же хотелось бы предложить вашему вниманию доклад об американской армии и возможностях ее расширения. Американская армия — это превосходная маленькая армия. В один прекрасный день, когда все индейцы почиют вечным сном, а оставшиеся в живых сопьются, в этой армии, вероятно, будут организованы невиданные доселе научно-топографические службы. Даже в наши дни она проделывает великолепную исследовательскую работу. Но в самой ее основе заложен существенный недостаток. Беда в том, что офицерские кадры поставляет Вестпойнт, и складывается впечатление, что это учебное заведение создано для того, чтобы распространять военные знания среди гражданского населения. Ведь туда может поступить любой мальчишка. Затем он заканчивает курс обучения и может вернуться на гражданку, но уже с опасным грузом познаний из Мольтке, которые при случае легко применить на практике. При определенных обстоятельствах такой выпускник Вестпойнта наделает неприятностей, потому что, скажем, для начала он, как всякий американец, отвратительно энергичен, самоуверен, как петух —